Матерь Агни-йоги. Когда к нам подходят, отвергнув себя и отрешившись от личного начала, то изближение получается полнострунным. Единственное препятствие, становящееся горой между нами, это неспособность отойти от себя. Оно и понятно, ибо как же заполнить сознание нашим, когда его заменяет свое? Поле сознания все занято своим, и для нашего места уже не остается. Это так ясно и просто, надо лишь применить на деле эти условия общения в духе. Мысль высшая требует сосредоточения на ней. Мысль всякая требует сосредоточения, даже чтение книги, даже простой разговор, даже приготовление школьникам уроков. Без сосредоточения жизнь невозможна. Только в случае общения оно применяется сознательно. Сознательность во всем, то есть осознание явления, знаменует понимание явления пути.